Фонекке присел на корточки наверху кургана рядом с Рощиным. Дрезина в это время выскочила из выемки. Теперь можно было различить шестерых людей в шинелях. «Так и есть. Красная». Фонекке повернул голову налево. «Отделение». Повернул направо. «Готовься». «По движущейся цели беглый огонь». «Ты». Как накрахмаленный коленкор разорвался воздух над курганом. Сквозь облако пыли было видно, что с дрезины упал человек, перевернулся несколько раз и покатился под откос, рвя руками траву. На уносящейся дрезине стреляли трое из винтовок, двое из револьверов. Через минуту они должны были скрыться во второй выемке за будкой стрелочника. Фон Мекке, свистя в воздухе хлыстом, бесновался. «Уйдут! Уйдут! Ворон вам стрелять! Стыдно!» Рощин считался хорошим стрелком. Спокойно ведя мушкой на фут впереди дрезины, он выцеливал широкоплечего, рослого, бритого, видимо, командира. «На чего похож? На Телегина?» Подумалось ему. «Да, это было бы ужасно». Рощин выстрелил. У того слетела фуражка, и в это время дрезина нырнула во вторую выемку. Фон Мекке швырнул хлыст. «Дерьмо! Все отделение дерьмо! Не стрелки, господа офицеры! Дерьмо!» И он с выпученными глазами не проспавшегося убийцы ругался, покуда офицеры не поднялись с земли и, отряхивая коленки, не начали ворчать. «Вы бы, ротмистр, попридержали язык. Тут есть и повыше вас чином». Вкладывая свежую пачку патронов, Рощин почувствовал, что все еще дрожат руки. «Отчего бы? Неужели от одной мысли, что этот человек был так похож на Ивана Телегина? Аздор, он же в Петрограде». Комиссар Соколовский и Телегин с обвязанной головой поднялись на крыльцо кирпичного двухэтажного дома станичного управления, стоявшего по обычаю напротив собора на немощеной площади, где в прежнее время бывали ярмарки. Сейчас лавки стояли заколоченными, окна выбиты, заборы растащены. В соборе помещался лазарет. На церковном дворе трепалось на веревках солдатское тряпье. В станичном управлении, где помещался штаб главкома Сорокина, в прихожей, забросанной окурками и бумажками, сбоку лестницы, ведущей наверх, сидел на венском стуле красноармеец, держа между ног винтовку. Закрыв глаза, он мурлыкал что-то степное. Это был широкоскулый парень с вихром, знаком воинской наглости, выпущенным из-под сдвинутой на затылок фуражки с красным околышком. Соколовский торопливо спросил: «Нам нужно к товарищу Сорокину. Куда пройти?» Боец открыл глаза, мутноватый от сонной скуки. Нос у него был мягкий, несерьезный. Он посмотрел на Соколовского, на лицо, на одежду, на сапоги. Потом также на Телегина. Комиссар нетерпеливо придвинулся к нему. «Я вас спрашиваю, товарищ, нам по чрезвычайному делу видеть главкома». «А с часовым не полагается разговаривать». сказал Вихрастый. Фу ты, черт! Это всегда в штабах такая сволочь! Формалисты! Крикнул Соколовский. Я требую, чтобы вы ответили, товарищ, дома Сорокин или нет? Ничего не известно. А где начальник штаба? В канцелярии? Ну, в канцелярии. Соколовский дернул Ивана Ильича за рукав, кинулся было на лестницу. Тогда часовой сделал падающее движение, но остался сидеть на стуле, только выпростал из-за ног винтовку. Ну, куда же идете? То есть, как куда? Значит, в штабу. А пропуск имеется? У комиссара даже пена выступила на губах, когда он начал объяснять часовому, по какому делу они примчались на дрезине. Тот слушал, глядя на пулемет, стоявший перед входом, на декреты, приказы, извещения, которыми сплошь были залеплены стены в прихожей. Замотал головой. Надо понимать, товарищ. А еще вы сознательный, сказал он с тоской. Есть пропуск. Иди. Нет пропуска. Беспощадно буду стрелять. Приходилось подчиниться. Хотя пропуска выдавали где-то на другом краю площади, и присутствие, наверное, было заперто. Комендант ушел, скажут, до завтра. Соколовский сразу даже как-то устал. В это время с площадки в дверь кинулась, бухая сапогами, низенькая фигура в разодранной до пупа рубашке. Крикнула: «Печка! Мыло выдают!» Часового как ветром сдуло со стула. Он выскочил на крыльцо. Соколовский и Телегин беспрепятственно поднялись во второй этаж. И после того, как припухлоглазые хорошенькие гражданочки в шелковых кофточках посылали их то направо, то налево, нашли, наконец, комнату начштаба. Там, ногами на ободранном диване, лежал щегольски одетый военный, рассматривая ногти. С крайней вежливостью и вдумчиво пролетарским обхождением, через каждое слово поминая «товарищ», причем «товарищ» звучало у него совсем как «граф Соколовский», «князь Телегин». Он расспросил о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая желтыми до колена шнурованными башмаками. За стеной начался шепот. Хлопнула вдалеке дверь, и все затихло. Соколовский горящими глазами глядел на Телегина. «Ты понимаешь что-нибудь? Куда мы приехали? Ведь это что же, белый штаб?» Он поднял худые плечи и так и остался натопорщенным от крайнего изумления. Опять за стеной зашептали. Дверь широко распахнулась, и вошел начальник штаба. Средних лет, плотный, с большим лысым лбом, нахмуренный человек в грубой солдатской рубашке, подпоясанной по большому животу кавказским ремешком. Он пристально, бегло взглянул на Телегина, кивнул Соколовскому и сел за стол, привычным движением положив перед собой волосатые руки. Лоб его был влажен, как у человека, который только что хорошо поел и выпил. Почувствовав, что его рассматривают, он жестче нахмурил одутловатое красивое лицо. «Дежурный мне передал, что вы, товарищи, прибыли по срочному делу. — сказал он важно и холодно. «Меня удивило. Почему командир полка? Или вы, товарищ комиссар, не воспользовались прямым проводом?» «Я три раза пытался соединиться». Соколовский вскочил и вытащил из кармана телеграфную ленту, протянул ее на штабу. «Как мы можем спокойно ждать, когда погибают товарищи? От штаба армии распоряжений нет. Нас умоляют о помощи. Полк пролетарской свободы гибнет. При нем обоз в 2000 беженцев». Начштаба мельком взглянул на ленту и бросил ее. Она запуталась о массивную чернильницу. «О том, что сейчас идут бои в расположении полка пролетарской свободы, нам, товарищи, известно. Хвалю ваше усердие, ваш революционный пыл», он как бы подыскивал слова, «но впредь я просил бы не развивать паники. Тем более, что операции противника носят случайный характер. Словом, все меры приняты. Вы можете спокойно вернуться к вашим обязанностям». Он поднял голову. Взгляд был строг и ясен. Телегин, понимая, что разговор окончен, поднялся. Соколовский сидел, точно его пришибли. «Я не могу вернуться в полк с таким ответом», — проговорил он. «Сегодня же бойцы сбегутся на митинг. Сегодня же полк самовольно выступит на помощь пролетарцам. Предупреждаю, товарищ, что на митинге я буду говорить за выступление». Начштаба начал багроветь. Голый огромный лоб его заблестел. Шумно откинув кресло, он встал в наполовину свалившихся солдатских штанах, засунул руки за пояс. «Вы ответите перед рефтрибуналом армии, товарищ. Не забывайте, у нас не 17-й год. Не запугайте, товарищ. Молчать!» В это время дверь быстро распахнулась, и вошел высокий, необыкновенно стройный человек в синей черкеске тонкого сукна. Мрачное, красивое лицо его с темными волосами, падающими на лоб, висячими усами, было нежно-розового цвета, какой бывает у запойно пьющих и у жестоких людей. Губы его были влажные и красные, черные глаза расширены. Размахивая левым рукавом черкески, он вплоть подошел к Соколовскому и Телегину, взглянув им в глаза диким взглядом. Повернулся к начштабу. Ноздри его гневно вздрогнули. «Опять старорежимные ухватки! Это что такое за молчать? Если они виноваты, они будут расстреляны, но без генеральского издевательства». Начштаба выслушал замечание, молча опустив голову. Возражать не приходилось. Это был сам главком Сорокин. «Садитесь, товарищи. Я слушаю вас», — проговорил Сорокин спокойно и присел на подоконник. Соколовский снова принялся объяснять цель поездки. Добиться разрешения Варнавскому полку немедленно выступить на помощь соседним с ним пролетарцам. Кроме революционного долга, это продиктовано также простым расчетом. Если пролетарцы будут разбиты, Варнавский полк окажется отрезанным от базы. Сорокин только секунду сидел на подоконнике. Он принялся бегать от двери к двери, задавая короткие вопросы. Ладная шапка волос его разлеталась, когда он стремительно поворачивался. Солдаты любили его за пылкость и храбрость. Он умел говорить на митингах. И то, и другое в те времена часто заменяло военную науку. Он был из казачьих офицеров, в чине подъясаула, воевал в армии Юденича в Закавказье. После Октябрьского переворота вернулся на Кубань и у себя в станице Петропавловской организовал из станишников партизанский отряд, с которым удачно дрался при осаде Екатеринодара. Звезда его быстро всходила. Слава туманила голову. Силы плескались через край, хватало времени и воевать, и гулять. К тому же начштаба с особенной заботой окружал его хорошенькими женщинами и всей подходящей обстановкой для разгула души. «Что вам ответили в моем штабе?» — спросил он, когда Соколовский окончил и судорожно вытирал лоб грязным комочком платка. Начштаба сказал поспешно. Я ответил, что нами приняты все меры к спасению полка пролетарской свободы. Я ответил, что штаб Варнавского полка вмешивается в распоряжение штаба армии, что совершенно недопустимо, и, кроме того, создается паника, которой нет основания. Вы, товарищ, не так подходите к этому делу. Неожиданно примиряюще проговорил Сорокин. Дисциплина, конечно, но есть вещи в тысячу раз важнее вашей дисциплины. Воля масс. Революционный порыв нужно поощрять, хотя бы это шло вразрез с вашей наукой. Пусть операция Варнавского полка будет бесполезна, пусть вредна, черт возьми. У нас революция. Запретите им сейчас, они кинутся на митинг. Я знаю этих горлопанов. Опять будут кричать, что я пропиваю армию. Он отбежал к печке и уже бешено взглянул на Соколовского. Подайте рапорт. Телегин сейчас же вынул бумагу и положил на стол. Главком схватил ее, пробежал бегающими зрачками и, брызгая пером, начал писать. Приказываю Варнавскому полку немедленно выступить в походном порядке и выполнить свой революционный долг. Начштаба глядел на него с усмешкой. Когда же главком протянул ему бумагу, он отступил, заложив руки за спину. «Пусть меня предадут суду, но этого приказа я не скреплю». В ту же минуту Иван Ильич бросился и схватил Сорокина за руку кисти, не давая ему поднять револьвер. Соколовский заслонил собою начштаба. Все четверо тяжело дышали. Сорокин вырвался, сунул револьвер в карман и вышел, бухнув дверью так, что полетела штукатурка. Хлопнули двери, затихли бешеные шаги главкома. Начштаба проговорил примиряюще басовито. «Могу вас уверить, товарищи, если бы я подписал приказ, несчастье могло бы принять крупные размеры». «Какое несчастье?» кашлянув, хриповато спросил Соколовский. Начштаба странно взглянул на него. «Вы не догадываетесь, о чем я говорю?» «Нет». У Соколовского задрожали углы глаз. «Я говорю о своей армии». «Что такое?» Я не имею права раскрывать военные тайны перед комиссаром полка, не так ли, товарищ? За это вы первый должны меня расстрелять. Но мы зашли слишком далеко. Хорошо. Берите все на свою ответственность». Он подошел к карте, утыканной флажками. Соколовский и Телегин, придвинувшись, стали за его спиной. Видимо, близость горячего дыхания двух ртов была несколько неприятна начштабу.